Издательство «Вира М.» представляет. Святослав Сахарнов. «Леопард в скворечнике». Читает Валентин Морозов. Как леопард появился в городе. «Эге!» — сказал старый цирковой медведь, который сидел у дверей своего дома. Он был очень стар и целые дни проводил, сидя на скамеечке и разглядывая всякого, кто входил или выходил из железнодорожного вокзала. «Эге!» — сказал он, увидев, что оттуда вышел, неся потертый чемодан, леопард. Он нес его за веревочную ручку. «Что-то я не припомню, чтобы в нашем городе жили когда-нибудь леопарды. Давно надо было нам завести собственного леопарда». Переложив чемодан из одной лапы в другую, приезжий направился прямо в центр города. Было самое начало лета, и на деревьях пели мелкие птицы. К вечеру уже весь город знал, что приезжий побывал на базаре и на почте. На базаре купил кулек 5-сантиметровых гвоздей, а на почте отправил 6 телеграмм родственникам в разные страны, где еще сохранились леопарды. В каждой телеграмме было только 2 слова. «Бросил якорь». Ага, всем стало ясно, что леопард в прошлом был моряком и что он собирается надолго остаться в городе. Купив гвозди и отправив телеграммы, приезжий направился к реке, которая текла на окраине города. За рекой синел лес. В лесу он выбрал самый большой и толстый вяз, и на нем, в развилке между 2 сучьями, стал что-то сооружать. Это продолжалось несколько дней, и весь город с живейшим интересом наблюдал, что будет. «Хотел бы я знать, что он там строит», — сказал медведь, когда до него дошли слухи о том, чем занимается в лесу незнакомец. «Не представляю, что могут сооружать в лесу леопарды». Он сказал это вслух, а в это время мимо бежал кролик. «Я думаю, что он строит дом», — сказал, отдуваясь, кролик и остановился передохнуть. «Говорят, некоторые леопарды живут на деревьях». Так сказал кролик. «Странно», — сказал медведь. «Я тоже в былые времена забирался на деревья, однако никто не видел, чтобы медведь поселился в дупле или в гнезде. Если бы у меня не болела нога, сходил бы и посмотрел, что он там мастерит». «Завтра я буду в лесу», — сообщил кролик. «Если вы мне доверяете...» И он побежал дальше. На следующий день, когда медведь снова взгромоздился на свою скамеечку, он снова увидел кролика. «Остановись на минутку», — сказал медведь. «Не надо даже спрашивать, где ты был. Достаточно увидеть, сколько сосновых иголок прилипло к твоей шкуре. Ну как, видел?» «Видел», — сказал, останавливаясь, кролик. «О чем это мы? Ах, да, о леопарде. Он уже построил себе дом». «Быстро? Так-так. И на что этот дом похож?» «Вылитый скворечник», — сказал кролик и побежал дальше. Так в городе появился леопард. И вот почему все стали называть его «Леопард, который живет в скворечнике».